водичку тихо попиваю, подкурю сигарету, даже не забухаю. Прикинь, увидят пацаны, наверное, не узнают. Пойду до братика схожу, только идти так трудно. С каждой минутой все больше грузят эти будни. Мы с ним присядем и обсудим будущие сутки. Как придем убитые, уже завтра под утро. Ведь это глупо, говорит мне голова. Ноги ведут туда, они ищут груза. Я не смотрю назад, обратно нет дороги. В попытках ее отыскать потеряешь ноги. Поговорили, посидели, разошлись, закат. А я так же спокоен, как 10 лет назад. Пошел за дом заниматься, и я был бы рад, если б никогда не видел свет белых палат. Даня спокоен, но сердце давит на больное. Как будто болен, но знай, один в поле не воин. И я не скрою ничего в своих куплетах. Помни, все эти образы создал из моментов истории. Даня спокоен, но сердце давит на больное. Как будто болен, но знай, один в поле не воин. И я не скрою ничего в своих куплетах. Помни, все эти образы создал из моментов истории.